Глава первая. «Уля! Уля!» Я остановилась, прислушиваясь к голосу. Неужели я так далеко зашла? С тревогой огляделась вокруг. Ну да, я стояла посередине высохшего болота. Бабушкин голос доносился справа от меня. Отмахнулась от назойливых комаров и, бросив последний взгляд на заманчиво желтеющие ягоды морошки, поспешила в ту сторону, откуда услышала крики. «Уля! Эу!» Под ногой хрустнула сухая ветка, и я чуть не упала. Послышался треск разрываемой материи. Теперь мне точно не отвертеться от строгого выговора. На носу школа, а на лишние вещи денег у бабушки нет. Мой алюминиевый бидончик откатился в сторону и застыл, рассыпав собранные ягоды. Вот невезуха. Наскоро собрав свой уцелевший урожай, я изо всех сил бросилась по лесной тропинке к дому. Бабушка была для меня новым человеком. Сблизились мы с ней только последние 2 года. До этого я ее помнила смутно, и воспоминания эти не из приятных. Как она сердито выговаривала что-то маме, а та плакала. Кажется, я была тогда совсем крошечной. Помню только ее резкие слова. «Отдай мне девчонку!» Мне почему-то бабушка показалась тогда страшной, как ведьма. Она была высокая и какая-то темная, что ли. Мрачная. И глаза такие черные, бездонные, словно засасывают тебе. Это теперь я уже знаю, что бабушка совсем другая. Все эти детские впечатления оказались обманчивыми. Было интересно знать, что про нее думают местные. А то, что они перемывают ей косточки, а теперь еще и мне, я знала точно. Баба Шура жила на отшибе. Маленький деревянный дом, хоть и старый, но крепкий, практически не видно с дороги. Высокие сосны с золотистыми стволами плотно окружали его, а кусты жимолости между ними не позволяли проникнуть постороннему взгляду. К бабушке нечасто приходили люди, но когда приходили, она всегда просила меня выйти из дома и погулять где-нибудь, пособирать грибы или ягоды. В основном приезжали издалека, иногда на дорогих иномарках. На мои вопросы бабушка либо молча поджимала губы, либо быстро бормотала: «Рано еще, погоди. Придет время, узнаешь». Но все-таки мне хоть и всего 12 лет почти, но я далеко не дурочка. Привыкла думать и доходить до всего своим умом. Еще я любила записывать свои мысли и рассуждения на бумагу, а потом перед сном перечитывать их, обдумывать и раскладывать все по полочкам. Поэтому, когда бабушка однажды заговорила о том, что скоро будет меня учить всему, что сама умеет, я знала, о чем она говорит. О знахарстве. Мои рассуждения прервала весна. Она выбежала непонятно откуда и радостно набросилась на меня, едва не повалив. Я отворачивалась от ее огромного языка, пытаясь оттолкнуть ее. «Весна, фу!» Она смешная и еще глупая. Ей чуть больше года. Красивый ирландский сеттер, который кто-то из богатых клиентов подарил бабушке. «Ульяна!» А вот и она сама. Сквозь стволы деревьев я видела ее высокую стройную фигуру. Баба Шура стояла на крыльце и, слегка прищурившись от лучей заходящего солнца, смотрела на меня. Не улыбалась, но я знала, что и не сердилась. «Где тебя носит? Наверное, за 2 часа набрала целый бидон?» Она с улыбкой разглядывала мое испачканное ягодами лицо, синие от черники губы. «Я рассыпала, ба. Услышала, как ты кричишь, побежала и вот». Показала свою полупустую тару. «Ай-яй-яй, и платье порвалось». Я опустила глаза. Действительно жалко. Красивое платье было, мое любимое. Купили в Серове, когда ездили на ярмарку. Так хотелось надеть его именно сегодня. Я представляла себя дриадой, бродящей по лесу в поисках приключений. Правда, я еще не знала, каких именно приключений, но отчего-то возникло странное сосущее чувство где-то под ложечкой при одной мысли о них. «Ладно, прохиндейка, пойдем мыться перед сном. По-быстрому над тазиком полью». В доме приятно пахло деревом. Не новым, а старым, сухим. И еще приятно так и звездкой от печки. Если у меня была возможность, то я всегда задерживалась на пороге, чтобы втянуть носом этот неповторимый запах, пропустить его через себя и попробовать на вкус. Бабушка Шура уже погромыхивала кастрюлями с кипятком, зачерпывала старым ковшиком холодную воду из ведра, смешивая. Стянув платье через голову, я осталась в одних трусиках. Начала распускать косу. Покачав головой, бабушка подняла с пола мое платье. «Зашью», — коротко произнесла она. «Давай, девчонка, становись в таз». Пока она яростно натирала мое тело, я думала о завтрашнем дне. Бабушка обещала взять меня с собой на луг собирать травы. Через 3 дня должно быть новолуние, а это самое подходящее время для сбора. «Ух, волосы длиннющие!» Она слегка засмеялась, легко промокая их полотенцем. «Ба, отведи меня перед школой подстричься. Надоело чесать каждое утро». «Даже не помышляй», — строго сказала бабушка. «В волосах сила человеческая, связь с космосом». Может, если бы это сказал кто-то другой, я бы подняла его на смех. Но бабушке я верила безоговорочно. И не спорила. Поэтому просто вздохнула. Когда же она решит, что пришло мое время и наконец-то поделится своими знаниями? Александра Петровна не спеша шла по лесу. Внучка весело вышагивала впереди, напевая песенку. Пожилая женщина невольно улыбалась, вспоминая себя в таком же возрасте. Она словно смотрела глазами своей бабушки. Все повторялось. Тот же самый лес, но, может, деревья сейчас чуть повыше. Раннее утро, маленькая Саша бежит в припрыжку, размахивая руками. Баба Тамара чуть позади. Может, она тогда тоже шла и вспоминала себя точь-в-точь такую же? Пришло время. Время передачи знаний рода. Выдержит ли Ульяна? Не сломается ли от обилия важной информации? Знаний, которые могут сделать ее сильной или же раздавить, как катком. «Вот, смотри, срывай аккуратно, с уважением». «Ба, ну это же обыкновенный Иван-чай, его везде навалом». «Но ты же любишь чай из него?» Глаза бабушки теперь улыбались так, что тоненькие морщинки разбегались лучиками до самых висков. «А он очень полезный. В нем витаминов много, очень хорошо способствует дружеской беседе за столом, а цветочки его помогают для развития в бизнесе». «Как это?» — не поняла я. «Ну вот смотри, Ульянушка. Все, что нас окружает, имеет свою энергию и вибрацию. Деревья, цветы, камни». Я все-таки не совсем понимала, но постаралась запомнить. Запишу в своем дневнике и подумаю над этим позже. «Эту энергию мы, люди, должны превращать в полезную для нас, пользоваться ей с умом». Я улыбнулась. «Значит, если у дерева есть энергия, то оно живое, и значит, может разговаривать с соседним деревом, например?» Бабушка серьезно кивнула. «Ну, конечно». Я вдруг представила себя, разговаривающей с деревьями. Стало смешно. Бабушка, словно прочитав мои мысли, сказала. «А ты, Ульяна, встань под деревом, обними его, прислонись ухом и закрой глаза». «И что?» «Все, что ты увидишь, будет тем, что расскажет тебе дерево». «Хм, как же я увижу с закрытыми глазами?» «Внутренним взором, девочка моя, внутренним. И услышишь». Я так и сделала. Обхватила руками высокую стройную сосну, зажмурила глаза. Услышала шелест листьев под ногами бабушки. Она потихонечку продолжала свой путь, а я долго стояла. Казалось, что слышу какое-то движение внутри ствола, словно что-то текло, как кровь по венам. И еще скрипело и даже, показалось, вздыхало. Наверное, трудная жизнь у дерева. Я улыбнулась, открыла глаза. Решила для себя, что попробую и на других деревьях. Кто знает, может, и услышу когда-нибудь, как они шепчутся. Выйдя на опушку, бабушка остановилась, тревожно вглядываясь в сторону дома. Проследив за ее взглядом, увидела черную блестящую машину, припаркованную почти у самого крыльца. Вопросительно посмотрела на бабушку, которая почти беззвучно шевелила губами. Неожиданно она резко повернулась ко мне, прижала меня к груди. «Что?» «Не нравится мне это», — пробормотала она. Я молчала, пытаясь выглянуть из-за ее плеча. «Нехороший человек пожаловал, Улечка». «Откуда ты знаешь, ба?» «Я знаю». Она вздохнула, потом выпрямилась, поправила косынку на голове. «Ну уж ладно, пойдем». «И я?» Удивилась. Бабушка ведь не разрешала мне присутствовать во время визита ее гостей. «И ты. Пора». Горячая волна радости захлестнула меня с ног до головы. Наконец-то. Мне так хотелось поскорее все постичь. Тогда я еще не знала, что подобные знания накладывают определенную ответственность и лежат на человеке тяжким грузом. И мне неоткуда было знать, что этот неожиданный визит так странно повлияет на мою жизнь.